Параграф 19. Борьба Киевской Руси с кочевниками. Политическая неурядица была первым бедствием Киевской Руси. Вторым бедствием ее было соседство кочевников. Выше было сказано, что беспокоившие Русь печенеги были разбиты и прогнаны от Киева Ярославом Мудрым, 1034 год. Вскоре после этого они совсем ушли из русских степей на Балканский полуостров. На их место из Азии появилось новое кочевое племя – половцев, более сильное и беспокойное, чем печенеги. Впервые в 1061 году половцы напали на русских и с тех пор непрерывно беспокоили русские области своими набегами и разбоями. Они нападали врасплох на села и города, жгли их и разоряли, жителей убивали или уводили в плен. Пленных они обращали в своих рабов или же продавали в рабство в Крым, откуда рабы развозились в разные страны Европы и Азии. В лучшем случае, после многих страданий, пленные выкупались обратно на Русь или же убегали сами из половецкого плена. Набеги половцев на Русь были так чисты, что их нельзя и перечесть. Наиболее крупных насчитывалось около 50 в 1500 лет. 1061-1210. Разумеется, от половецкого зла страдали больше всего южные русские волости, которые прилегали к степям – Киевская, Переяславская, Черниговская, Северская и другие. Чем больше бывало здесь междоусобий, тем свободнее и удобнее могли половцы проникать на Русь. Иногда сами князья вмешивали поганых в свои распри и показывали им путь в русскую землю, обращаясь к ним за военную помощью и натравливая их на своих врагов, русских же князей. Но так бывало, конечно, не всегда. Обыкновенно князья заботились об обороне русского населения и как могли боролись с половцами. Во-первых, они так же, как и ранее против печенегов, строили против половцев укрепления на границе. Эти укрепления представляли собой сплошной вал со рвом. Он тянулся на десятки верст по степи и закрывал собой вход в русские земли. Через него можно было проникнуть лишь в нарочно устроенные ворота, прикрытые укрепленными городами, в которых всегда находилась стража. Если половцам удавалось так или иначе перебраться за вал, население спасалось в этих городах и отсиживалось в осаде, пока половцы не уходили. Недовольствуясь постройкой укреплений, князья держали на своих границах вооруженные отряды для наблюдения за степью. Иногда эти отряды составлялись из замеренных печенегов и торков, черных клобуков, которых нарочно селили на границе государства, в степи, чтобы они сохраняли подвижность и удаль кочевников, и тем успешнее боролись со своими исконными врагами, такими же кочевниками, половцами. Иногда же сами князья берегли границы с собственными дружинами. Во-вторых, принимая на своих границах оборонительные меры, русские князья пытались сверх того и сами переходить в наступление. Они нападали на половцев в местах их кочевий для того, чтобы внушить им страх, отогнать их подали от Руси и освободить от них торговые дороги, ведшие через степи к южным морям. Из всех князей, в особенности Мономах, отличался способностью переносить войну в половецкие кочевья, не ожидая половецких набегов на Русь. Он старался мирить усобицы и соединять силы враждующих князей против общего всем врага. Для этого он устраивал княжеские съезды и на них увещевал князей идти в степь на поганых. Знаменит из таких съездов Долобский съезд на Долобском озере близ Киева, на котором Владимир уговорил великого князя Святополка Изяславича начать поход на половцев. Последствием этого похода был разгром половецких сил, 1103 год. К сожалению, после Мономаха постоянные усобицы князей не только давали половцам возможность оправляться от наносимых им ударов, но и вели к непрерывному их усилению. Половцы все более и более наседали на русские окраины, а наступательные действия против них русских князей становились менее часты и удачны. Так, предпринятый в 1185 году в половецкие степи поход северных князей Игоря и Всеволода Святославичей, внуков Олега Святославича Черниговского, окончился их поражением и пленом. Подробности этого несчастного похода изложены в летописи, воспеты в знаменитой песне, носящей название «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославля, внука Ольгова». Поражение русских дружин в далекой степи, плен нескольких князей и удачный побег Игоря из плена сильно действовали на умы русских людей. Причину неудачи Русь видела в отсутствии мира и согласия среди своих князей. Составитель слова о полку Игореве горько жалуется на эту беду и призывает князей к единству и миру. Но увещания не помогали, князья продолжали ссориться, а половцы продолжали надвигаться на Русь. Наиболее близкое к степям Переяславское княжество во второй половине XII века было почти занято половцами, которые в нем уже жили, а не только его грабили наездом. Степные дороги оказывались совсем во власти кочевников. Русь потеряла свои владения на Азовском море, Тму-Таракань, так как пути к ним были заняты половцами. Только с большим трудом русские купцы могли добираться через степь до Черного моря, и потому торговля Руси с Грецией постепенно падала и, наконец, совсем замерла. А вместе с этим упало и прежнее значение Киева. Отрезанный кочевниками от южных морей Черного и Каспийского, Киев уже не мог посредничать торговле Европы с Востоком. Эта торговля нашла себе в ту эпоху иные пути, открытые благодаря крестовым походам, и пользовалась Средиземным бассейном. Киев же беднел и глох. Население южнорусских княжеств, не находя от постоянных усобиц и разбоев ни безопасности, ни заработка, понемногу оставляло свои места и переселялось подальше от степи или на север, или на запад. Так совершалось постепенное падение киевского государства, утратившего свое политическое единство и торговое оживление. Параграф 20. Внутренние порядки Киевской Руси. Как мы видели, Киевское государство в IX веке составилось из отдельных волостей или княжеств, в которых когда-то сидели варяжские или же славянские князья, покоренные или истребленные киевскими великими князьями. Пока киевские князья были единовластны, волости повиновались им и управлялись княжескими наместниками, посадниками из Киева. В должности таких посадников бывали как сыновья великих киевских князей, так и их дружинники. Когда же единовластие было утрачено, и княжеский род размножился и разделился на ветви, тогда в каждом значительном городе оказались свои князья. Не все они хотели повиноваться киевскому князю. Очень часто они враждовали именно с киевским великим князем и старались стать от него независимыми. Понемногу связь властей с Киевом слабела и слабела. В XII веке киевское государство снова превратилось в ряд властей или земель друг от друга обособленных. Важнейшими из них были земли Киевская, Чернигово-Северская, Волынская и Галицкая в южной половине Руси, Полоцкая, Смоленская, Новгородская, Ростово-Суздальская и Муромо-Рязанская в северной половине Руси. В центре каждой из таких волостей или земель был город, старший или великий, которому повиновалась вся волость и младшие в ней города, пригороды старшего города. По словам летописца, новгородцы изначала и смолняне, и кияне, и палачане, и вся власти, то есть волости, яко же на думу навече сходятся». На что же старейшие сдумают, на том же пригороде станут. Обычай вечевых совещаний существовал издревле в родовых союзах и общинах. Когда волости жили обособленно, они управлялись вечами. Веча призывала и рядила князя. Веча выбирала старейшин или старцев для управления мирскими делами. Веча судила своих сограждан, начинала войны и заключала мир с соседями. Когда киевская династия подчинила себе волости, деятельность вечевых собраний, естественно, сузилась. Они стали ведать только свои местные общинные дела. Когда же в XII веке киевская династия ослабела в междоусобиях, вечи в волостях возвратились к прежней самостоятельности. Они вступали с князьями в договоры, ряды, призывали князей угодных им и не пускали в город князей нелюбимых. Старались влиять на ход княжеских усобиц, требуя прекращения их или возбуждая войну против враждебных городу князей. Для управления делами своего города вече выбирала своих людей, старейшин. В их среде одним из самых заметных бывал Тысяцкий. Тысяцкий начальствовал над городским ополчением, носившим название «Тысячи». Ему были подчинены Сотские и Десятские, начальники меньших отрядов. Когда князья были сильны и пользовались большой властью в волостях, то Тысяцких назначали они. С падением их власти право выбирать Тысяцкого переходило к Вечу. Веча старших городов присваивала себе власть посылать от себя посадников в пригороды, а иногда, как, например, в Новгороде, оно и для самого старшего города избирало своего посадника, независимо от князя и княжеских чиновников. Так укреплялось в городах вечевое управление, с которым князьям приходилось считаться, а иногда и бороться. Вечевые порядки нам мало известны, потому что от вечевых собраний не сохранилось никаких письменных документов. Обыкновенно на вече по звону колокола сходились все свободные взрослые люди города. Если в городе бывали приезжие из пригородов люди, то и они шли на вече. Дело докладывалось вечу или князем, если вече собирал князь, или старейшинами града, выборными властями города, составлявшими особый совет. Вече криком высказывала свое мнение. Для решения дела требовалось, чтобы все стали согласны на одной мысли. Отдельных голосов не считали, а на глаз убеждались, что нет заметных возражений против господствующего мнения. Если же возражения были громки и упорны, и меньшинство не желало подчиниться большинству, то дело доходило до открытой ссоры и междоусобий. Меньшинство подавлялось даже силою. Определенного времени для созыва вечевых собраний не было. Вече звонили, когда являлась в нем нужда. Местом собраний бывала обыкновенно открытая городская площадь. Одновременно с вечевой властью в городах действовала и власть княжеская. Князь, как и в древнеязыческое время, был по преимуществу военным охранителем волости, за что и получал с волости дань. Со своей дружиной он становился во главе земского ополчения тысячи и вел ее на врага. В мирное время князь принимал участие в управлении волости, судил суд по важнейшим делам, предоставляя менее важные дела своим туинам, слугам, руководил деятельностью веча, созывая его и докладывая ему дела, сносился с соседними властями и иноплеменными владетелями по политическим и торговым делам. Все, что князь делал, он делал с своей дружиной. Она состояла из двух частей — старшей дружины и младшей дружины. Первую составляли бояре и мужи, свободные и даже знатные княжеские слуги. Вторую составляли гриди и отроки, несвободные и полусвободные воины и работники. Из старшей дружины князь составлял свою думу, совет по всем государственным делам. В эту думу приглашались иногда и городские старейшины или старцы. Из своей дружины князь выбирал своих наместников в города и вообще судей и чиновников. Без бояр князь не предпринимал никаких важных дел, потому что бояре, служа по добровольному уговору, могли отказаться помогать князю в таком деле, которое он замыслил без них. Они могли уйти от одного князя к другому, отъехать от своего господина, и это не считалось тогда изменою. Каждый боярин имел собственную дружину, иногда очень многолюдную, и владел землями, а потому и пользовался большим значением и почетом в тогдашнем обществе. Младшая дружина князя, вполне от него зависимая, составляла его дворню и его войско. Чем многочисленнее была княжеская дружина, тем сильнее был сам князь. Вот почему князья очень заботились о дружине, привлекали к себе бояр и слуг и старались их хорошо обеспечить, чтобы крепче к себе привязать. Получая дань со своей волости и пошлины со своего суда, князья обращали эти средства главным образом на содержание дружины. Имея у себя богатые и благоустроенные села, князья и с них доходы делились с дружиною. Численность княжеской дружины иногда доходила до 1000 человек. Параграф 21. Социальный строй Киевской Руси. Люди, служившие князю и составлявшие его дружину, были особым классом киевского населения. Так повелось еще с варяжской эпохи, когда князья с их варяжскими дружинами были иноплеменными пришельцами среди русских славян. Служба князю считалась почетной и давала дружинникам высокое общественное положение. Только на княжеской службе можно было сделаться боярином, то есть вступить в ряды тогдашней аристократии. Остальная масса киевского общества, как и в языческую пору, состояла из двух главных слоев – людей свободных и рабов. С развитием городской жизни и торговой деятельности в составе свободных людей или мужей стали различать горожан от сельского населения. Горожане назывались градскими людьми и делились на лучших или вядших, то есть зажиточных, и молодших или черных, то есть бедных. По занятиям своим они назывались купцами и ремесленниками. Сельское население носило название смердов. Смерды были свободные люди, имели свою пашню и свое хозяйство. Если смерд шел в батраки к другому землевладельцу и работал на его земле, пользуясь хозяйским скотом и орудиями, то он уже не считался самостоятельным человеком и носил название закупа. Закуп, однако, не был рабом. Он мог снова стать смердом, если только мог рассчитаться со своим хозяином и завести собственное хозяйство. Смерды жили общинами, носившими название верви или погоста, и платили подати или дань князю. Особо от мирского населения, подчиненного князьям и вечам, стояло известное нам церковное общество, подчиненное русскому митрополиту, духовенство, монастыри, изгои и церковные рабочие, страдные люди. Как и в языческие времена, продолжало существовать холопство, то есть рабство. По-прежнему продавали и покупали рабов, обращали в рабство пленных и несостоятельных должников. Так как рабство было бессрочным, то дети рабов сами становились рабами. Влияние христианства смягчало отношение господ к их рабам, но не могло искоренить самого обычая. В господских боярских селах все рабочее население состояло обыкновенно из челяди, то есть холопов, которые пахали на своего господина пашню и вели все его хозяйство. Параграф 22. Русская правда и национальное самосознание в Киевской Руси. Со времен языческих гражданский порядок в Киевской Руси сделал заметные успехи. Мы знаем, как жестоки были нравы и как грубы были общественные отношения в языческую пору. Параграф 13. Со времени Владимира Святого и Ярослава Мудрого князья постоянно проявляли намерение установить в государстве лучшие обычаи и создать закон, который водворял бы в обществе справедливость и порядок. По словам летописи, Владимир Святой под влиянием митрополита начал сурово преследовать разбойников, очевидно рассматривая разбои не как частную обиду, а как преступление против государства. Ярослав Мудрый, по преданию, судя суды, создал первый на Руси письменный сборник законов, известный под названием «Русской правды». После Ярослава русская правда дополнялась и переделывалась, по-видимому, частными лицами, которые вносили в нее законы и уставы сыновей и внуков Ярослава. Русскую правдою руководились судьи как светских, княжеских, так и церковных судов. Назначение русской правды заключалось в том, чтобы сначала ограничить, а затем и вовсе отменить варварские обычаи кровной мести, а вместо частного возмездия за обиду и убийство ввести наказание от суда. В древнейшем своем виде русская правда дает право мести за убийство не всему роду, а только ближайшим родственникам убитого. Позднее же в русской правде появляется закон, установленный сыновьями Ярослава и запрещавший вовсе месть. Взамен мести устанавливалась вира, штраф, взимаемый князем как наказание за преступление и головничество, вознаграждение в пользу родственников убитого. Вместе с тем, подобно вире и головничеству, за убийство русская правда устанавливает штрафы за всякую обиду действием и за оскорбление. В этих случаях также не допускается самосуд и личная расправа. Все денежные взыскания определяются гривнами серебра или кунами. Под словом «куны» тогда разумели старинные деньги, состоявшие из ценных мехов, на которых менялись другие товары. Позднее вместо кун стали употреблять серебро, из него делали слитки определенного веса и ими платили как монетою. Такие слитки, называемые гривнами, обыкновенно весили от 48 до 36 золотников. За убийство княжеского дружинника взималась наибольшая вира – 80 гривен. За убийство свободного человека – 40 гривен, и за убийство женщины – 20 гривен. По тогдашним условиям это были крупные суммы. Так закон старался охранить всякую личность от насилия и заменить грубый самосуд частной мести, правительственную карою и судебным правосудием. Точно так же русская правда охраняла и частное имущество от воровства и грабежей, устанавливая за них различные наказания. Рассматривая челядь рабов как имущество их господ, закон давал господам большую власть над их рабочими людьми и налагал большие наказания за похищение холопов у их хозяев, за бегство холопов и за укрывательство беглых рабов. Таким образом, закон как бы поддерживал рабство, уступая в данном случае развитому на Руси обычаю рабовладения. В общем же, русская правда свидетельствует о том, что в Киевской Руси были уже заложены начала правильного гражданского порядка, и что языческий быт значительно уступил влиянию христианства и византийской образованности, принесенной на Русь христианством. В развитии гражданского порядка на Руси в XII веке надобно отметить еще одну важную сторону. В то самое время, когда нарушилось государственное единство на Руси и начался хозяйственный упадок южных властей, в обществе народилось национальное чувство и сознание народного единства. Князья разных ветвей княжеской династии, ссорясь между собой, помнили, однако, единство своего рода и говорили о себе, что они одного деда внуки и владеют одною землею. Жители различных волостей знали, что эти волости составляют части единой русской земли, и они готовы были в минуты опасности лечь костями за всю землю русскую. Летописец, составляя в Киеве свою летопись, желал рассказать в ней, откуда пошла русская земля, откуда русская земля стала. Он понимал, что его родной Киев есть сосредоточие не одной волости киевской, а всей земли единой великой русской земли. Певец «Слово о полку Игореве» рассказывает о походе и поражении окраинных северских князей, но он постоянно зовет их самих и их дружины русичами и русскими полками, даже русскою землею. По выражению слова, когда Игорь попал в плен, плачет по нем вся русская земля, а не одна его северская волость, точно так же, как стонет вся земля, поминая своих первых князей, при которых не было усобиц. Сознание единства своей земли, любовь к своей земле, горькое чувство жалости при виде ее страданий от княжеской распри и от поганых половцев — вот те чувства, которыми проникнуты русские люди во всех русских волостях. С большим воодушевлением взывают они к своим князьям, чтоб те сами на себя крамолу не ковали, не желали бы большей волости, не противились бы старейшие братья и жили бы меж собою в мире. Деятельность первых варяжских князей объединяла племена русских славян в одно государство, но это объединение было чисто внешним, механическим соединением чуждых взаимно областей. Культурные сношения с Византией повели к распространению на Руси христианства и к основанию православной церкви в молодом русском государстве. Новая религия и принесенная ею византийская образованность имели сильное внутреннее влияние на Русь и сплотили русские волости в одно целое культурными связями. Государственное единство пало от междоусобий княжеского рода, но культурные связи оказались крепкими и создали из русских племен один, сознающий свое единство, народ. В этом заключается главное историческое значение киевского периода русской истории. Параграф 23. Начало упадка Киева и новые враги Руси. К исходу XII века падение Киева стало совершенно очевидным. Этот великолепный город, возбуждавший удивление иностранцев своей красотой и богатством, стал беднеть и пустеть. Население Киева и окружающих его днепровских волостей начало искать других мест для поселения, убегая от половецкого разорения и княжеских усобиц. Оно уходило чаще всего на запад, в сторону Карпатских гор, или же на север, в лесную область Вятичи, и далее за нее в так называемое Залесье на Верхней и Средней Волге. На Карпатских Нагорьях и в лесах Поволжья кочевники не были страшны, они туда не доходили. Не страшны были и княжеские карамолы, потому что князья спорили между собою не за окраины, а за государственный центр, Киев. И вот на окраинах русской земли, на смену старому Киеву к XIII веку, возникают три различных центра государственной жизни, вокруг которых начинает сосредотачиваться русская народность. Эти центры – суть господин Великий Новгород, ставший самостоятельным и обособленным государством, затем новый город Владимир, основанный в Ростово-Суздальской земле, и, наконец, город Галич на Днестре. Самым прочным из них стал Владимир, с которого пошло объединение северорусских племен. А наименее устойчивым оказался Галич, подпавший вскоре и на племенному завоеванию. В то самое время, когда Киев шел к упадку, эти города росли, крепли, богатели и привлекали к себе население. В Новгороде развилось вечевое управление, приведшее Новгород к республиканскому устройству. Во Владимире выросла единодержавная власть князя. В Галиче очень сильное влияние на дела получили бояре. Все эти политические силы, вече, князья и бояре, в киевском государстве находились в состоянии неустойчивого равновесия, боролись одна с другой и потому розно несли русскую землю. В каждой из новых областей одна какая-либо сила, твердо возобладав над прочими, стала во главе государственного порядка. Поэтому-то история новых государств, сменивших собою Киевское, пошла не одинаковым путем, и судьбы этих государств оказались весьма различными. В то же приблизительно время, когда вместо Киева обозначились новые столицы, то есть в начале XIII века, у Руси появились новые враги. С юго-востока на смену половцам внезапно пришли новые кочевники – татары, и обрушились на Русь, разорив и поработив ее. На северо-западе у Балтийского моря начали наступать на Литву и Русь немцы, образовавшие свои колонии на устьях Западной Двины, Немана и Вислы. Еще сильнее их на Финском заливе и реке Неве появились шведы и начали тревожить новгородские земли. Под напором немцев литовцы пришли в движение, стали объединяться и сами стали нападать на пограничные русские волости. Под ударами всех этих врагов должны были русские люди устраивать свой новый порядок. Новгород устоял против шведов и немцев и сохранил свою независимость. На юго-западные русские области Поднепровье были покорены сначала татарами, а затем литовскими князьями. Восточная же Русь, разоренная татарами, надолго подпала татарскому игу. В новой тяжелой обстановке русскому народу пришлось употребить больше усилий для того, чтобы просто выжить и уцелеть. Пришлось бороться за самое свое существование. Народными героями этой эпохи стали именно те князья, которые умели соединять народные силы для этой борьбы и выступали добрыми страдальцами за землю русскую. Такими были князь Александр Невский в Северной Руси, князь Даниил Галицкий в Южной Руси, князь Давмонт, выходец из Литвы, во Псков. Эта тяжелая эпоха, пережитая Русью в XIII веке, составляет переход от истории киевского государства к истории тех государств, которые его заменили, а именно Новгородского государства, Великого княжества Владимирского и Великого княжества Литовского.